Глава 9. Девушка заняла свое место. Лекции Озерова всегда были интересными, она черпала из них новые полезные знания и всегда слушала с удовольствием. Но после этой позорной сцены у дверей, когда он прилюдно унизил ее своим высокомерным «Вы собираетесь входить, Алексеева, или раздумываете, не прогулять ли мою лекцию?» девушка не желала ни видеть его, ни слышать. Он, между прочим, вчера ей в трусики залез. Мог бы и повежливее обойтись с ней сегодня. Она натянула рукава водолазки на кисти рук, уперла локти в стол и безучастно уставилась в противоположную читающего лекцию профессора сторону. Привычно занавесившись от всего мира волосами, она обиженно сжала челюсти. Как он мог? Ему не было совершенно никакого дела до ее чувств. Чертов робот. Правильно все здесь про него говорили. Бесчувственный, неумолимый, непоколебимый, железный человек. Киборг. А ведь Оля так хотела, чтобы он разглядел в ней женщину, чтобы хотя бы коротким взглядом, хотя бы полуулыбкой, но дал понять, что произошедшее вчера что-то да значило для него. Ведь она чувствовала его страсть, его желание, его напряженную плоть под брюками. Неужели он не мог сегодня не выпячивать перед всеми свое превосходство над ней? Грубия. «Староста, раздайте методички!» Вдруг прогремело над ухом. Алексеева вздрогнула, на стол рядом с ее локтем приземлилась стопка тонких мятых книжец. Девушка медленно подняла взгляд и уставилась на профессора. «Вы слышали, как я к вам только что обратился, Алексеева?» Его губы презрительно изогнулись. Олю бросила в жар, сердце застучало лихорадочно быстро. «Да как он смел? Чего добивался?» «Да», — тихо отозвалась она. По аудитории прошелестел гул голосов и смешков. «Тогда будьте добры, исполните мое поручение и поскорее». «Ох уж этот снисходительный тон!» — прозвучало саркастично, даже издевательски. Но тело профессора было напряжено, будто он готовился к броску. Возможно, его раздражало присутствие девушки на его лекции или вовсе факт ее существования на этом свете. Она не знала. «Хорошо», — Алексеева встала и наградила его гневным взглядом. «Благодарю вас», — Озеров не сводил с нее глаз. Девушка наблюдала за его губами, сексуальными и опасными, и невольно вспомнила, как он целовал ее вчера. Лучше бы этот мужчина так и оставался для нее суровым, хмурым профессором. Жить, не представляя его в своих фантазиях, тогда было бы гораздо проще. «Давай я помогу», — вскочил Артур со своего места в последнем ряду. «Сядь, Юшков», — громыхнул Озеров. Парень изумленно застыл в проходе между столов. «Я ж просто хотел помочь», — поднял он руки. «Я попросил старосту. Или вы, староста, Юшков?» «Нет». Алексеева сглотнула, подхватила методички и метнулась к соседнему столу. Положила по две штуки перед одногруппниками, прошла к следующему. «Хорошо, хорошо», — недовольно буркнул Артур, возвращаясь на место. «Вы не с той ноги сегодня, что ли, встали?» «Возможно», — отрезал Матвей Павлович. Ольга подняла глаза и тут же наткнулась на его испытующий взгляд. Поспешила отвернуться и продолжила раздавать методические пособия. Руки ее не слушались, дрожали, а сердце ухало так, что шумело в ушах. «Профессор, а зачет будет устным?» — спросила какая-то студентка. «Да, возможно». Он все еще стоял в проходе, поэтому Ольга, чтобы не нарваться на него, обошла ряд сзади. «А те, кто посещал факультативный спецкурс, получат зачет автоматом, как в прошлом году?» «Да, возможно». «Его заело, что ли?» — прошептал кто-то. И по последним рядам прокатились сдавленные смешки. Алексеева подошла к последнему столу и напоролась на холодный взгляд Мануш. Черные глаза мазнули по ней ледяным холодом. Не стоило Артуру вступаться за Ольгу. Теперь его подружка почти взрывалась от ревности. В этот момент Озеров, как ни в чем не бывало, продолжил лекцию, а Алексеева вернулась на свое место с пунцовыми от стыда щеками. Привычно теребила ворот водолазки и уговаривала себя не разреветься прилюдно. Он ее унизил, выставил на посмешище. Бессовестный гад. Когда прозвенел звонок, профессор никак не отреагировал, продолжал монотонно бубнить еще минут пять, и никто не смел шевельнуться. «На этом все, можете быть свободны», наконец сказал он. Ольга вскочила, быстро кинула в сумку тетради и ручку и метнулась к двери. «А вы, Алексеева, задержитесь». прозвучало как приговор. Сердце пропустило сразу несколько ударов. Она медленно обернулась и с трудом выдавила. «Зачем? У меня есть вопросы по вашей курсовой», — строго сказал профессор, не глядя в ее сторону и отмечая что-то в записной книжке. Пальцы Алексеева нервно впились в ремень сумки. Ей хотелось убраться подальше отсюда вместе с толпой одногруппников, ринувшихся к выходу, но выбора не было. Никто не посмел бы ослушаться Озерова. Пока все спешили к двери, она еле-еле шла к его столу. Каждый шаг давался с трудом. Девушка будто направлялась на эшафот. Что это могло означать? Чего он от нее хотел? Унизить еще сильнее? Оскорбить? Теперь уже наедине? Озеров продолжал, наклонившись, что-то записывать в ежедневнике, а она осторожно пробиралась к нему, не упуская возможности в подробностях рассмотреть мужчину. Все-таки с одним фактом невозможно было поспорить. Этот гад по-настоящему привлекателен. Нет, роскошен. Волевой мужественный подбородок, смуглая золотистая кожа, прямой длинный нос и пронзительно светло-зеленые глаза. Широкие, сильные плечи, мускулы бугрились даже под строгой светлой рубашкой. Одевался профессор всегда просто, но со вкусом. Его брюки, джемпера и сорочки выглядели ультрамодно, особенно по сравнению с одеяниями остального мужского преподавательского состава университета. Алексеева подошла и замерла у стола, полная решимости дать при необходимости отпор. Она тяжело дышала, ее руки продолжали дрожать. Девушка ожидала от профессора чего угодно, но только не того, что Озеров вдруг выпрямится, скрестит руки на широкой груди и молча уставится на нее.